Летая напоследок над городом В, я чувствовала, как хочется ему спрятаться от холода, свернуться в клубочек, уткнуться носом в хвост и спать. Спать, спать, спать, спать. И чтоб дымок из печных труб, и чтоб не трогал никто. А надо вытягиваться стрункой вдоль моря, скатываться с неудобных сопок мостами, развязками, крейсерами, спиной вверх, мордой вперед, и верить в свою похожесть на Сан-Франциско, который то ли есть, то нет его, и делать вид, постоянно делать вид, что он, город В, такой мачо, такой самец-удалец, и домов с печным отоплением больше не увидать за красно-кирпичными крейсерами, за белыми крейсерами, за синими крейсерами, за мостами, под мостами, на сопках, под сопками. Нету их, и черт с ними, ненавижу город В. Я ненавижу город В до озноба, до тошноты, до неумения вдохнуть и невозможности выдохнуть, за все его свинство, прагматизм и псевдоромантику, за хамство, за барство, за бедность, за терпеть не могу Москву и москвичей, за столб в 9000 километров, упирающийся мне в левый висок, за блядство, за ханжество, за полжизни тут, за его никому не нужность, за свою никому не нужность, за суперживучесть его обитателей, за мокрое дыхание и сухие глаза, за короткую память, за длинную память, за пароходы на рейде, за море, за сопки, за небо, за жизнерадостных дураков и злых гениев, укрепляющих столбы в 9000 километров, за спиленные деревья, за гордость, за ублюдочность, за дождливое лето и пронзительное солнце зимой, за его нелюбовь к себе, за его невероятное самолюбие, за предательство, за равнодушие, за глупость, за сентиментальность, за жадность, за постоянную запредельную тоску в криках его птиц, за то, что так долго не могла собраться, потому что столб 9000 километров о двух концах, потому что полжизни, потому что не верит ничему, потому что дождливое лето и невменяемое зимнее солнце с алмазными лучами, вспарывающими сетчатку сухих глаз, потому что море, сопки и небо, потому что не за, а вопреки, потому что до озноба, до тошноты, до невозможности сделать вдох и неумения выдохнуть, потому что его птицы — мои птицы, его воздух — мой воздух, и мы — никогда не сможем поделить совместное имущество, среди которого прозрачное, почти неразличимое на фоне северо-восточного ветра, такая дурацкая, такая тонкая пленка моей жизни. Хорошо в деревне летом, пристает говно к щеблетам. Покупатель на квартиру, мужик с золотой цепью и грустными глазами, долго глядел в окно на Босфор Восточный. «Надо же, море почти совсем замерзло, а я и не замечал», — сказал он. Я-то, конечно, увидела замерзшее море гораздо раньше. Каждый день я смотрю в эти окна и дважды в сутки летаю над Босфором, выгуливая Бонцена. Но до последнего, как умело, я затягивала теплое время года. 23 декабря, день рождения Казимировой, самый верный признак — окончание лета. Вероятно, мы в последний раз налакаемся по этому поводу вместе. У нас с Бонценом билеты забронированы на 12 января, продажа квартиры 9-го. Так что Новый год в МСК мы будем отмечать по дореволюционному календарю.